Глава 9. Как только запястье начало покалывать, Марат сразу же вышел из занимаемой им комнаты. Постучав в соседнюю дверь, он сказал: «Выходи, к нам гости пожаловали». Марк тут же выглянул в коридор, словно только этого и ждал. Правда, его льняные, словно выгоревшие на солнце волосы, стояли торчком. Из-за уха торчал остро наточенный карандаш, а над губой красовалась свежая царапина. Рубашка и вовсе была в каких-то серых разводах, а на темных брюках в районе колен виднелись почти идеальные светлые овалы. «Ты решил вытереть с собой пол?» — полюбопытствовал Марат, отходя в сторону. Артефактор удивленно осмотрел себя и немного растерянно ответил. «Я придумывал новый артефакт для тебя. Мне тут в голову любопытная мысль пришла». «Потом расскажешь», — отмахнулся некромант и накинул на себя легкую куртку из плащевки. Такие еще называли ветровками. В основном ими пользовалась городская стража во время ночных дежурств. «Погоди, сейчас еще пугач прихвачу». Марк вернулся в свою комнату за забытым артефактом. «Я его усовершенствовал. Теперь радиус поражения увеличен почти вдвое. Так что эти несчастные, отвлекшие меня от важного дела, надолго забудут дорогу в эту деревню». «Я совсем не против, если они испугаются и убегут», — заверил Марат. «Хотелось бы выспаться». Ночная Крушановка создавала еще более угнетающее впечатление, чем когда-либо ранее. Закрытые наглухо дома, нигде не видно и проблеска света, и абсолютная тишина. Казалось, сейчас можно услышать малейший шорох, но вокруг было по-прежнему тихо. Первый сюрприз поджидал друзей около одной из оповещалок. Артефакт оказался оплавлен, напоминая неопрятную лужицу из матового стекла с вкраплениями драгоценных металлов. «А это уже нехорошо», — пробормотал Марк, присев на одно колено около остатков артефакта. «Зачем было уничтожать его?» — спросил Марат и принялся осторожно прощупывать пространство ловчей сетью. «Они же должны понимать, сигнал отправляется мгновенно». «В дурных руках убойные заклинания до добра не доводят», — ответил артефактор и встал, отряхивая брюки. «Видимо, эта шайка где-то разжилась жидким огнем. Не удивлюсь, если у них еще куча всего». «А значит, это не обычные мародеры». Некромант замер, считывая полученную информацию. «Они идут не просто грабить. Нужно предупредить деревенских». В ответ в центре деревни прозвучал грохот, а за ним крик раненого. Маги бросились в ту сторону, но Марат так и не отпустил ловчую сеть. Еще и расширил, охватив всю деревню разом. Конечно, заклинание выходило энергозатратным, зато некромант смог обнаружить расположение всех нападавших. «С левой стороны двое за сараем», — сказал он на бегу. «Справа один прячется за кустом сирени. Я налево». Марк не стал спорить, прекрасно понимая, что друг справится намного лучше. Но и он мог преподнести множество неприятных сюрпризов. Достав из кармана небольшую овальную сферу, артефактор нащупал маленькую кнопочку и, нажав на нее, крикнул: «Вспышка!». Знавший друга уже не один год, некромант мгновенно закрыл глаза, еще и ладонью их прикрыл. Зато их противники до этого не додумались, поэтому сейчас и стонали от боли, ослепленные ярким светом. Они сами выскочили из своих укрытий, яростно растирая слезившиеся глаза и громко матерясь. Друзьям только и оставалось, что вырубить незадачливых мародеров. «Иди дальше, а я свяжу их и проверю карманы», — сказал Марк, склоняясь над бессознательными грабителями. Марат кивнул и побежал к дому старосты. Судя по вспышкам, Ория приняла бой и пока вполне успешно отражала атаки. Но как долго это продлится, неизвестно. Он совсем не удивился, когда прямо перед ним из темноты показался высокий и широкоплечий мужчина. Фигурой он чем-то напоминал кузнеца Нарата. Вот только пробитое лицо и космы, неопрятно выглядевшие даже в темноте, явно указывали на то, что незнакомец не обременяет себя честным трудом. Некромант первым делом использовал самый простой магический прием — воздушный таран. Это заклинание не принадлежало к какой-то определенной стихии, поэтому могло быть использовано любым магом при достаточном уровне подготовки. Нужно было скопить магию у себя на открытой ладони и сделать толкательное движение. У того, на кого воздействовали, создавалось впечатление, что его бьет невидимым тараном. Мужик отлетел к забору, проломив его своим весом, и на некоторое время затих. Но Марат не спешил расслабляться, по опыту зная, что таких типов трудно вырубить с первого раза. И спустя пару секунд убедился в этом. Мужчина что-то недовольно прогудел, из чего некромант сделал вывод, что тот не мой. Слишком уж нечленораздельные звуки он издавал. Переместившись ближе к нему, Марат сжал пальцы в замок и, пока незнакомец пытался встать, вновь скопил в руках магию. А дальше всего лишь и требовалось, что ударить противника по голове, окончательно вырубая. Пока все шло легко и просто, как и планировалось. И если бы не оплавленный артефакт и звуки битвы, можно было бы не переживать. Но где-то оставалось еще 4 противника. Можно только догадываться, сколько у них припасено универсальных заклинаний, которыми так любили пользоваться люди, лишенные магии. Пусть их набор и ограничен, но они могли принести немало бед в неумелых руках. А ведь деревенские против них точно не выстояли бы. Неизвестно, как скоро кто-нибудь из них забил бы тревогу. Вполне возможно, это могла быть княжна, в очередной раз решившая навестить деревню. Это при условии, что пришлые просто пограбили бы и ушли, а не облюбовали добротные дома. Поняв, куда свернули его мысли и какие неприятные картины замелькали перед внутренним взором, Марат постарался отвлечься. Сейчас это могло только мешать. Тем более, он уже практически достиг нужных домов. Прямо перед домом старосты стояла Орья, открыта во весь рост, ни от кого не прячась. Видимо, она готовилась ко сну, и когда напали, не успела толком одеться. Поэтому предстала перед нападавшими в образе девы-воительницы из древних легенд. Простоволосая, в просторной рубахе, достигавшей середины бедра, босоногая, могиня оставалась опасным противником. Это Марат знал по собственному опыту, не раз оказываясь против нее в спаррингах. Присмотревшись, некромант понял, почему Орья была так спокойна. Она выстроила щит и теперь дожидалась, пока нападающие израсходуют свои запасы. А Марат в очередной раз убедился, что в этой шайке один лишь сброд. Будь там опытные бойцы, уже давно бы поняли четность своих действий и постарались придумать более действенный план. Некромант вышел из тени и махнул рукой, обозначая свое присутствие. Могиня заправила за ухо прядь волос и потянула за нее 2 раза. Условный сигнал, что она заметила подмогу. Оставалось незаметно подобраться к нападавшим и обезвредить их. Марат вновь отступил в тень и дождался, пока к нему подойдет вернувшийся Марк. «Нашел у них пару интересных штучек», — сказал артефактор, как только приблизился. «Откуда только взяли, не могу понять. По виду отребья отребьем. Может, ограбили кого?» «Как обезвредим, так сразу же допросим», — ответил Марат. «Двое залегли у дома кузнеца. Отсюда их не достать». Еще 2 пытаются обойти Орью с тыла. Правда, двигаются слишком шумно. Думаю, она их уже давно заметила. Тогда давай снимем тех, что огородами ползут. А этих 2 нашей воительнице оставим», — предложил Марк и вновь похлопал себя по карманам. «Я вроде бы мухоловку брал. Или не брал. Я могу и сам», — предложил некромант. «Справлюсь», — отмахнулся Марк и заинтересованно покосился на готовящегося перелезть через забор противника. Делал это мужчина, кстати, довольно ловко. Сразу виден немалый опыт. Но все равно шумно. Орья даже покосилась в его сторону и начала формировать какое-то заклинание, готовясь обезвредить противника. «Ишь ты, шустрая какая!» — возмутился Марк. Достав полупрозрачную, светящуюся холодным голубым светом капсулу, он бросил ее в сторону противника, придав ускорение и откорректировав магии курс. Небольшая вспышка, и бандит застыл в той же позе, в которой застал его Марк. «Что ты сделал с Джораном?» — взревел второй нападавший и, забыв про Орью, бросился к артефактору. «Никакой дисциплины!» — проворчал Марат, вырубая ретивого мужчину. «На что они вообще рассчитывали?» Видя, что с их сообщниками так легко справились, 2 оставшихся предпочли сдаться, громко умоляя простить их и утверждая, что они ни в чем не виноваты. Осмотрев этих красавцев, жавшихся к стене дома, Марк презрительно фыркнул. «Ну да, ну да. Знать не знали, даже не подозревали. И вообще под заклятием действовали. Марат, тебе не кажется, что все произошло слишком легко? Ты против?» — удивился некромант, хотя и сам думал об этом же. «Нет, но мне как-то тревожно. Орья, где Леста Сонья?» «Осталась в доме, как и все деревенские», — ответила могиня, переступая с ноги на ногу. Запал битвы начал проходить, и женщина вспомнила, что она практически раздета. «Пойду проверю ее». Но она успела сделать только несколько шагов, как дверь занимаемого ими дома с грохотом распахнулась, и на крыльцо вышли 2. Княжна и незнакомый мужчина, крепко обнимающий ее за талию одной рукой, а другой прижимая нож к ее горлу. «Нет, не просто нож», — зло подумал некромант, чувствуя, как магия начинает бунтовать в его теле, откликаясь на сильные эмоции. «И откуда только взял заговоренный клинок? Страшное и опасное оружие. Раны от такого ножа заживали очень долго. Даже на лечение простой царапины могло уйти около часа, так как кровь не желала останавливаться сама по себе. И сейчас лезвие находилось в опасной близости от Соньи. Одно неверное движение, и травница может серьезно пострадать. А целителей среди них нет. Да чтоб тебя паяльником да по голому заду!» — эмоционально выдал артефактор. «Я смотрю, мои компаньоны не выстояли против вас», — нахально сказал незнакомец и белозубо улыбнулся. «Ну что ж, тогда мне стоит уйти. А вы что подумали?» Высокий, широкоплечий, с коротко стриженными темно-русыми волосами и бледно-голубыми глазами. Да и одежда выгодно отличалась от остальных бандитов. Недорогая, но добротная, чем-то отдаленно напоминающая военные комплекты белья. В империи такое не было распространено, в отличие от княжества. Поэтому Марат и не знал, что такую одежду приобретают наемники. Она действительно шилась по военным образцам. Короткая куртка, застегивающаяся под горло. Добротные брюки из плотной ткани и удобные кожаные ботинки. И все это пропитывалось специальным составом, чтобы одежда приобрела отталкивающий водоэффект. Правда, и чистить ее приходилось специальным бытовым амулетом. «Что тебе нужно?» — спокойно спросил Марат. «То, на чем вы сюда прибыли?» — ответил мужчина. «И не надо говорить, что порталом. Я видел ваш маг-мобиль». «Значит, следили уже давно», — понял некромант. «Тогда почему рискнули идти сюда? Не могли же они не понять, что мы маги. Или понадеялись на свое количество и... что-то тут не так». «Марк!» — позвал он, и друг молча направился к сараю, в котором стоял маг-мобиль. «Как приятно, когда твои просьбы выполняются мгновенно», — рассмеялся незнакомец и крепче прижал к себе княжну. Марат увидел страх, плещущийся в ее синих глазах, но Соня держалась. Она не плакала, не умоляла отпустить ее, хотя одни боги знают, чего ей это стоило. Княжна вообще старалась лишний раз не шевелиться, а некромант вдруг понял, какая же она хрупкая и беззащитная, особенно в этой своей тонкой ночной сорочке, поверх которой была надета так и не застегнутая рубашка. Видимо, Соня начала одеваться, когда мужчина схватил ее. Когда Марк подогнал маг-мобиль и вышел из него, похититель, прикрываясь княжной, стал медленно спускаться вниз. «На нем иллюзия», — тихо сказал артефактор, отступив к Марату. Некромант даже не усомнился в его правоте, привыкнув доверять суждениям друга. «Отпустите Лесту Сонью», — потребовал Марат. «Я что, похож на идиота?» — поразился похититель. «Высажу ее у края деревни. Ничего с вашей кралей не случится». «Не высадит», — понял Марат. Он вообще не собирался ее отпускать. Все это ограбление домов было лишь отвлекающим маневром. «Не глупи. Если ты заберешь ее, я тебя из-под земли достану. Непрофессионально, но правдиво». Мужчина на мгновение застыл, но потом криво улыбнулся. Отнял нож от шеи княжны, он навел его на Марата и сказал: «Ну, попробуй». Дальнейшего развития событий никто не ожидал. В первую очередь сам похититель. Но разве можно было подумать, что кроткая и спокойная жертва вдруг ударит тебя по носу головой? Да так, что не только кровь, но и искры из глаз. Мужчина взвыл, а Марат? Он действовал, не думая о последствиях. Просто увидел кровь, и губы сами зашептали знакомые слова. А пальцы сложились определенным образом, закрепляя приказ. И вот уже похититель смотрит на него с неприкрытым ужасом. Магия крови сильная и беспощадная. Только Марат знал, что недолго сможет удерживать эту связь, так как заклинание было выполнено не по правилам. Поэтому нужно было спешить, чем он и занялся, заставив отойти мужчину от княжны, а потом просто вырубил. «Марк, свяжи его», — распорядился Марат и шагнул к княжне. Соня стремительно отступила назад с недоверчивым ужасом, глядя на некроманта. И он замер, так и не приблизившись, понимая, что теперь это выражение ее глаз будет преследовать его постоянно, а их отношения получат мощный откат назад. Она не поймет и не простит. Такое было уже не раз. Стоило только кому-то узнать, что он маг крови. Одно из тех чудовищ, которые 700 лет назад держали в страхе весь мир. Единственными людьми, кто принял его таким, каков он есть, были Марк и Райт. Это если не считать родителей и начальника. Только они видели его обычным человеком с не совсем обычными способностями. Но Соня совсем другая, воспитанная на сказках о страшных некромантах. Она не сможет понять. «Так тому и быть», — прошептал Марат, и прежде чем отвернуться, увидел мелькнувшее в синих глазах княжны удивление. Но разбираться в ее эмоциях уже не было ни сил, ни желания. На улицу высыпали деревенские и принялись громко благодарить спасителей. Некромант на мгновение напрягся, ожидая, что Соня прямо сейчас начнет обличать его. Такие случаи тоже были, и начальству пришлось постараться, чтобы замять слухи. Но княжна смолчала, уйдя в дом вместе с Орьей. «Кажется, спарринг-партнера я тоже потерял», — с грустью подумал Марат, вспомнив, что магиня тоже не была посвящена в его тайну. «Утром нужно будет доставить их в Пиренск», — сказал он Марку, когда всю шайку хорошо связали и закрыли в том же сарае, в котором раньше стоял магмобиль. «Пусть князь сам с ними разбирается». «С чего бы вдруг такая честь?» — полюбопытствовал Марк, входя в дом. «Сдается мне, что охотились на Лесту Сонью», — ответил некромант. «Более того, ее собирались убить». «Ты сделал такие выводы только из-за иллюзорного артефакта?» «Хотя нет, постой, дай подумать». Марк заложил руки за спину и принялся мерить шагами комнату. На деревню нападают мародеры со слишком странным набором готовых заклинаний, прямо-таки убийственных. Один из них — под иллюзией и сокрытием, поэтому ловчая сеть его не обнаружила. В основном в этой команде один сброд, на который можно при случае спихнуть все зверства, учиненные здесь. «И еще мы не знаем, как долго они следили за деревней», — напомнил Марат. «Но если все хотели обставить как обычное ограбление...» «Судя по всему, нашу княжну приказано убрать в любом случае. Это кому она так на хвост успела наступить?» «Догадок можно строить сколько угодно. И все равно, это как тыкать пальцем в небо. Тут нужно усиленно разбираться, что и почему. Но, если честно, мне кажется, кто-то готовит смену династии. Князь правит 40 лет, и за это время на него и его семью ни разу не покушались. Невероятное везение, которое должно было рано или поздно закончиться». «Утром переправим всех во дворец, пусть там организовывают охрану княжне. Надеюсь, на этот раз будет кто-то более опытный, чем Лес Тресков». «Мне кажется, ей сейчас безопаснее будет с нами», — предположил Марк. «Если мы уйдем в горы, нас будет сложно отследить. Она не пойдет с нами». Марат поморщился, словно от зубной боли. «Почему?» «Леста Сонья довольно умна. Я раскрылся, Марк. Ты бы видел тот ужас в ее глазах». Артефактор непонимающе посмотрел на друга. Ему понадобилось некоторое время, чтобы осознать, о чем именно говорит Марат. За те 12 лет, что они дружат, Марк слишком привык к тайнам некроманта, поэтому и не видел в них ничего необычного. «Да и Ория, скорее всего, откажется теперь работать со мной». Марат нахмурился, осознавая, что из-за всего этого им придется отложить поход на неопределенный срок. «Не нагнетай», — отмахнулся артефактор. «Думаю, все будет хорошо». Некромант с сомнением посмотрел на друга, но говорить ничего не стал. Не видел в этом смысла. Завтра Марк сам во всем убедится. Соня так и проворочилась до самого утра, не в силах уснуть. И больше всего ее тревожили мысли не о недавнем пленении, а о той тайне, которую она ненароком узнала. И совершенно не представляла, что теперь с этим знанием делать. Стоит ли немедленно рассказать отцу, или же повременить, попытавшись разобраться во всей этой ситуации? «А вдруг я ошиблась?» — думала она, в очередной раз взбив подушку. «Может, это какое-то тайное некроманское знание? Или легкий гипноз, благодаря которому...» «Нет, не похоже это на гипноз». Лет 5 назад, обучаясь на 3-м курсе, Соня увлеклась историей, в частности, событиями темных веков, и очень подробно изучила ритуалы магов крови. Поэтому сейчас и гнала от себя пугающие мысли, ибо была уверена, что не могла ошибиться в оценке ситуации. Но ведь Марк Форсеверский совершенно спокойно общался с некромантом, да и Ори не выказала никаких признаков удивления. Неужели они знали обо всем и не боялись? Можно ли вообще не бояться магов крови? Как только забрежил рассвет, Соня встала, окончательно измучившись. Но будить могиню не хотелось, поэтому из комнаты она не выходила. Расплетя волосы, княжна принялась их расчесывать, надеясь хоть так успокоить разошедшееся сердце. Но то, что раньше практически вгоняло ее в медитативный транс, сейчас абсолютно не действовало. И как только послышался звук открываемой двери, а затем и тихие шаги, Соня с облегчением отложила расческу и быстро оделась. «Как спалось?» — поинтересовалась Орья. Но, заметив красные от недосыпа глаза, понимающе хмыкнула. «Я на пробежку, заодно узнаю, что нам дальше делать». «А что, есть варианты?» — с удивлением подумала Шептунья, но вслух ничего не сказала. Если магиня знала секрет Марата, то ничего в ее поведении удивительного не было. Оставшись одна, Соня перебрала свой рюкзак, застелила постель, вновь переложила вещи, проверила, не вымазалась ли во время всех этих действий, заплела, наконец, косу, разгладила легкую вишневую ткань юбки, расстегнула две верхние пуговички на светло-розовой рубашке и тут же застегнула их назад. В общем, самым наглым образом трусила. Ей до безумия не хотелось видеть Марата. Вернее, она была к этому не готова. Потому что увидеться с ним значит принять какое-то решение насчет его тайны. С одной стороны, маги крови были вне закона, причем абсолютно во всех странах. А с другой, Марат нравился ей именно как человек, Хотя чего уж греха таить, как мужчина он ее тоже привлекал. Соня даже стала забывать про его некроманскую профессию. И тут такое. Неизвестно, сколько бы еще она так промаялась, если бы к ней не пожаловал Марк. Мужчина постучал в дверь и, не дожидаясь разрешения, вошел, что указывало либо на его невоспитанность, либо на огромное желание пообщаться. Посмотрев на него, Соня отметила и отдохнувший вид, и опрятную одежду. Сегодня он был одет словно для посещения дворца. Белоснежная рубашка, застегнутая до самого ворота, искусно повязанный шейный платок, темно-синий бархатный пиджак и такого же цвета бриджи, заправленные высокие сапоги. И лишь необычные часы выбивали артефактора из образа городского денди. «Вы куда-то собираетесь?» — спросила княжна, не понимая, откуда он вообще мог взять всю эту одежду, пока не вспомнила об артефактах, расширяющих пространство. Скорее всего, рюкзак Марка был одним из них. «Мы все, но об этом позже», — сказал мужчина, и, подождав, когда Соня присядет на лавку у окна, спросил. «Надеюсь, ваши красные от усталости глаза не из-за ночного открытия?» Кровь моментально ударила ей в лицо, выдавая с головой. «Так я и думал», — со вздохом пробормотал Марк. «Леста, Соня, скажите, вы боитесь Марата?» «Еще день назад я сказала бы твердое «нет», — ответила княжна и, положив руки на колени, сжала их в кулаки. «Но теперь я в растерянности. Маги крови, они ведь вне закона». Побарабанив пальцами по столу, артефактор недовольно проговорил. «Не понимаю, почему великий князь не рассказал вам правду? Вы ведь его старшая дочь. Хотя, возможно, он посчитал, что это знание вам не пригодится». «Какое именно?» Сердце почему-то испуганно забило, словно в преддверии чего-то нового и неизведанного. «Абсолютно все некроманты являются магами крови», — пояснил Марк, пристально следя за ее реакцией. «Так было всегда». «Но», — только и сумела сказать Соня, ощущая себя так, словно ее чем-то тяжелым по голове ударили. «Именно некроманты наводили ужас на людей в темные века, и они же помогли покончить с произволом. Не все маги крови — ужасные люди». Негодяи встречаются и среди боевиков, и даже среди целителей. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Но тогда почему правду скрывали? Ведь я всю жизнь думала, что маги крови — это отдельная группа, которых уничтожили подчистую. Все верно, — согласился Марк и улыбнулся ей. Сами подумайте, некромантов и так побаиваются. А представьте, что было бы, если бы люди знали об этом их даре. Их бы преследовали как дичь. Более того, по малейшему подозрению ни в чем не повинных людей сжигали бы на кострах. Даже в этой вашей Крушановке с удовольствием сделали бы то же самое. Сумей они справиться с Маратом. И не отрицайте, — решительно сказал он, когда заметил, как княжна хочет возразить. Сейчас вам кажется, что все некроманты ужасны. Но вспомните, разве Марат поступал плохо по отношению к вам? Нет, — ответила Соня, даже не задумавшись. Пусть она иногда и злилась на Марата, но ничего действительно плохого он ей не сделал. «Тогда и не переживайте по этому поводу», — попросил Марк. «Он действительно хороший человек и преданный друг». Кстати, однажды, благодаря своему дару, он сумел спасти одну достойную женщину, так что даже такая страшная магия может послужить во благо. Они проговорили еще около получаса, пока Соня наконец не решилась выйти на улицу, а там уже вовсю шла бурная деятельность. Пленных вывели наружу, и теперь они ждали отправки в столицу княжества. Хмурые, грязные, в потрёпанной одежде они вызывали чувство недоумения и омерзения. И все же княжной интересовал лишь один человек. Его белоснежную шевелюру она заметила сразу. В принципе, он нашел ее столь же быстро. Их глаза на миг встретились, а потом Марат отступил в тень дома старосты, словно не желая, чтобы она его видела. И Соня испытала жгучий стыд за свое поведение. Человек, который не один раз спасал ее от смерти, теперь стыдливо прячется, чтобы своим присутствием не смущать травницу. Как же она злилась в этот момент на себя. А вместе со злостью пришло и понимание. «Я не боюсь».